Эх, может быть, дети его детей чего-то добьются, но Пак Хо выше головы не прыгнет, да и не очень-то хочет отдавать ему компанию, пускать Танг Кан Солюшен по миру. А вот Сэйон, напротив, рвет жилы не в том направлении, какое надо. Вероятнее всего, нужно было воспитывать их чуть иначе, жестче, без излишней сентиментальности и легкости. Эх, это дурное влияние жены. Он угрюмо посмотрел в сторону супруги, надулся и взял книжку, нацепил очки, а затем звякнул в колокольчик. Слуга появился почти сразу. «Принеси-ка мне односолодового стаканчик», — сказал Джун Хён, старательно игнорируя осуждение супруги. Та не стала сдерживаться, демонстративно покашляла. «Ей можно, а мне нельзя», — сварливо проговорил он. «Надо отбить у Сэйон желание своевольничать, но теперь уже профессионально. Человек, с которым он договаривался о работе в том крошечном проекте, очень просил поскорее убрать дочурку председателя из команды, будто дни считал, пока шло испытание. Странная спешка, но Джун Хён были слишком шокирован успехом дочери, чтобы оформить подозрение в отдельную мысль. О, он ведь тогда даже почти разгневался на давление со стороны подчиненного. Но тот был так восторженно счастлив успехами его дочки, что слезно просил перенести ее рвение на серьезную команду. Сказал, что есть настоящие задачи, мол, Сэйон готова к истинным вызовам. Рассказывал про самородок, про сокровище в семье Сон. Джун Хён привык к вранью подчиненных. К лести вообще быстро привыкаешь. Главное, в нее не верить. Ну, а вызовам, конечно, необходимо подвергнуть. Сама судьба привела в руки председателя Танг Кан Солюшен новый проект, способный хорошо накормить компанию. Сторонний заказчик, компания-перевозчик через Северный морской путь выбрала их для разработки своих сервисов. Большой заказ, большие репутационные издержки. Джун Хён хотел отдать этот проект дочке. Если эта лютая нагрузка ее сломает, то так тому и быть. Он потеряет деньги, но сможет закрыть карьеру в своей компании. Дальше. Пусть либо возвращается в свою Европку, либо делает то, что он скажет. Выходит замуж и рожает да воспитывает будущих председателей. А если Сэйон справится, тогда он, наверное, сильно ошибся в дочурке. Тогда он действительно пойдет к своему отцу и будет говорить с тем уже предметно. И в этот раз Джун Хён не собирался чинить препятствия своей девочке. В этот раз все будет честно. Он ведь не чудовище какое-то. Серый, наконец-то, мяукнул кот, едва я вошел в квартиру. Он потянулся, вцепившись когтями в когтеточку и неторопливо, ленивыми движениями, подрал несчастную игрушку. При этом глядя на меня, не стану спрашивать, чье лицо он сейчас представляет. «Добрейшего тебе вечерочка!» Настороженно поздоровался я. «Чего это он со мною с порога разговаривает?» «Еще и наконец-то, к тебе весь день кто-то стучался. Он не поджидал тебя у двери, или то была твоя самка?» «Никто из самок, слово-то какое-то мерзкое, ко мне стучаться не мог. У всех были мобильные телефоны, а с Хаюн я всю неделю переписывался, строя планы на выходные. Кстати, найти людей мне так и не получилось. Да я и не слишком старался. Все-таки провал с Кон Ю и его подставой отпечатался на душе не самым приятным образом. Никому верить нельзя. Ну, кроме меня, разумеется. Мы же едем завтра. Сегодня, осмелюсь напомнить, пятница». Кот прекратил свое занятие и повернулся ко мне, задрав морду и нехорошо щурясь. Вроде лениво, а вроде с презрением вселенским. Впрочем, одно другому уже не мешает. Так, конечно, машина уже в аренде. «Утром отправляемся», – нарочито бодро сообщил я, двинулся на кухню. Страйгор последовал за мною с недоверчивым видом, ловко запрыгнул на столешницу, поймал мой взгляд. «Не врешь, увы, но вечером завтра я иду в кино. Тебе бы не помешало сделать то, что ты когда-то сделал мне. Что я тебе сделал?» Я залил кастрюлю водой и поставил ее кипятиться. Страйгор многозначительно опустил взгляд. «Ни хрена себе рекомендации, внизу живота неприятно кольнуло». «Позвольте», — возмутился я тебе ничего такого не делал. Кот даже не мяукнул, просто сидел и пялился. «Оно тебя отвлекает. Давай ты не будешь говорить, как мне жить, а я не отправлю тебя на улицу». В дверь забарабанили. «Ну, класс, что еще за поздние визиты? Времени-то у нас почти 10 часов вечера». «Мрю», — деловито сообщил мне в спину Страйгор. «Вероятно, он хотел сказать, что это тот самый назойливый гость». Я остановился у двери, прислушался. Может, ко мне какой-нибудь клювоголовый дятел уже прилетел, или стоят по ту сторону двери стая верзил с дубинами. Какая-нибудь очередная проверочка от Сэйон. Я прижался ухом к поверхности, пытаясь разобрать, что происходит на лестничной площадке. Получил еще одну барабанную дробь, а потом услышал жалобный всхлип. Ну, с таким звуком убийцы домой не приходит. Я открыл дверь. Ёкарный бабай, конью рухнул на колени. Господин, владыка, умоляю, снимите проклятие. Я сделаю все, я клянусь. Позвольте, я сделаю все. Прошу, поверьте мне. Так, причитающий у двери юноши безумного вида мне в карму соседскую занесет только что-то очень неприятное. Пришлось втащить конью в квартиру. Страйгор вышел на шум, и шерсть у него тут же встала дыбом. «Владыка, клянусь всем, что у меня есть. Поверьте мне, я все сделаю», — бормотал конью, не прекращая кланяться. «Только снимите проклятие, умоляю». Похоже, у парня не задалось свидание. Так, главное вид сохранять серьезный и хмуриться надменно. «Вот, я принес все, что у меня есть». Он принялся расстегивать приличного вида рюкзак, а затем и выкладывать его содержимое. «Так, планшет, несколько золотых побрякушек, дорогие часы, пятый PlayStation с джойстиком. Заберите, заберите все, если не верите мне. Один день, умоляю, дайте мне один день, я все исправлю, я найду духов». Он расплакался над грудой сокровищ и умоляюще посмотрел мне в глаза. «Мяу», — сказал Страйгор. «И не говори», — глухо заметил я. Присел на корточки напротив конью, со значением в голосе добавил. «Ты очень разгневал темные силы». Парень весь сжался и всхлипнул. «Я искуплю, я все сделаю. Просто, верните мне силу. Прошу, владыка, я не знал, я не хотел. Мне определенно нравится, как он меня называет. Немного дико, конечно, если судить по моим белокаменным палатам в пару квадратных метров, но все равно есть в этом что-то возвышенное». «Мяу», — снова повторил кот. «Шут его знает, чего ему надо, у меня сейчас другое зрелище». Страйгор, видимо, понял это и обошел меня. Встал так, чтобы видеть лицо, и промурчал. «Я с ним никуда не поеду. Вдруг он меня утопит. Что же, конью, я вижу твою жертву. Я поднял плойку один, как будто высшую драгоценность. Вижу твою серьезность. Но посланник духов тебе не верит более. Могущественный Страйгор, посмотри, что этот юноша нам принес. Величайшая честь, когда молодой человек отдает тебе подобное. Цена скромная, но значение в таком возрасте непередаваемое. Какой-то мусор. Тут мусора, навскидку, на пару миллионов вон. Достаточный ли залог за кота?» Я положил плойку на пол и почесал нос. «Мне кажется, что намерения его честны на этот раз. Что думаешь?» «Я хочу выцарапать ему язык», — поделился кот. «Что? Что вы говорите?» — пролепетал конью. «Он все еще не считает, что ты достоин доверия, Хубе». Я кивнул на Страйгора. Конью тут же повернулся к коту и плюхнулся тому в лапы. «Умоляю, дай мне шанс, добрый посланник. Я буду ездить столько, сколько надо, беспрекословно. Я найду лучшую рыбу, лучший корм для вас. Мой дядя заведует лавкой экзотических товаров. Утром завезли плотьву и хариуса из России. Хотите? Плотьва?» — заинтересовался кот. Конью будто почувствовал его сомнения. «Я буду делать все, что вы скажете. Клянусь. И бесплатно», — добавил я. «И бесплатно», — повторил конью торопливо и без паузы. «Ну да, если у тебя в 20 лет начинаются осечки с женщинами, это гораздо страшнее, чем то же самое, но в 50. Пусть обращается ко мне повелитель», — важно заявил кот и зевнул, явив острые зубы. «Обращайся к нему, повелитель Страйгор», — добавил я. «Повелитель Страйгор, взываю к милости вашей». «Как дома», — мечтательно заявил кот. «Хорошо, я согласен. А ты, вижу, и рад?» Я улыбался. «Конечно же рад. Получается, можно поехать к Хаюн пораньше. Подожду, пока закончит с делами, пообедать позову. Самки не доведут тебя до добра, серый», — назидательно сообщил мне кот. «Что он говорит?» — тихонько спросил конью. «Кажется, повелитель Страйгор согласен. Правильно ли я вас понял, повелитель? Мне б мажордомом или дворецким работать». Очень похожая интонация получилась. Кот кивнул. Юноша же, так и стоящий на коленях, с облегчением выдохнул. «Вы не пожалеете, повелитель. Когда вы сможете приступить, Хубе?» Я продолжил важничать. «Сейчас, в любой момент, куда угодно. Я готов, спасибо. Спасибо вам, я все исправлю». С кухни зашипело. «Черт, вода закипела. Секундочку». Я метнулся на кухню, убавил температуру, засыпал туда упаковку корейских пельменей с не очень приличным названием и вернулся в коридор. Страйгор уже сидел возле переноски. «Я желаю отправляться немедленно. И напомни ему про плотьву», — серый, мяукнул он. Повелитель Страйгор желает плотьвы. А если найдется лещ, то тоже будет хорошо, покорно сообщил я. Лещ, не понял Конью, или подлещик. Я не слышал о таких рыбах. Я тоже не слышал о плотьве. Есть лещи плотва, проворчал я. Повелитель Страйгор готов ехать прямо сейчас. Конью вскочил на ноги, постоянно кланяясь Страйгору. Тот с величественным видом дождался, пока откроется переноска, затем вошел туда и вальяжно разлегся. «Помни, что бывает, когда меня обманываешь», — сказал я юноше на прощание. «Ты испытал лишь малую часть моих сил. Я все исправлю», — пролепетал Конью и торопливо выскочил на лестничную площадку. Под моими ногами остался лежать его рюкзак с сокровищами. «Эх, жаль, нет у меня телевизора. Сейчас бы завалиться на диван, да, убить пару лет своей жизни. Хороший повод завтра заехать на корпоративную квартирку», предложенную госпожой Сон, раз уж целый день внезапно освободился. Машина есть, время есть, желание есть, значит, так и поступлю, но сейчас покушаю пельменей. Вообще, в Южной Корее хватает мест, где можно перекусить в любое время суток, за деньги, и не слишком-то большие, любой каприз, но иногда так хочется самому повозиться над плитой, пусть даже с примитивной едой, зато сам, для человека, который все делает через клавиатуру, поработать руками всегда в радость. Был у меня знакомый айтишник, который улыбался только когда уезжал за город колоть дрова. Не знаю, кого он представлял, когда обрушивал колонны гигантскую деревянную чурку. Наверное, менеджеров, или тестеров, или клиентов. Какая, к лешему, разница. Пусть сливает злобу на дровах, а не на ночных автостопщицах. Всем лучше будет. Первое сообщение от Конью пришло около часа ночи. Я еще не спал, и поэтому открыл его сразу. Честно скажу, у меня была шальная мысль, как бы не получить от юноши фотографию, на которой тот держит нож у горла Страйгора. Ну, типа, сними с меня порчу, и никто не пострадает. Однако вместо этого мне пришли координаты местечка неподалеку от юго-восточных окраин Сеула, а затем добралась и фотография. Слава богу, не та, которую я ожидал изначально. Впрочем, не менее жуткую. На мрачном снимке был запечатлен аккуратный частный домик, на который падал свет от фонаря. Не хватало только приписки. Здесь, в полночь, и случилась невероятная трагедия. Я выключил телефон и закрыл глаза. Интересно, насколько хватит у Конью энтузиазма работать бесплатно? И, главное, получится ли у меня убедить парня в снятии проклятия? Как я уже говорил, все проблемы в области постели идут от головы, но есть неприятная деталь, создать эту проблему просто, а вот устранить, пу-пу-пу, ну, тут разные истории бывают, не будем сразу о плохом. Один плойка, жаргонное название Sony PlayStation, глава 9, в 9 утра я получил еще одно сообщение от Конью, и снова геометка плюс фотография, на этот раз на снимке был канал промышленного вида, за проволочным забором. Неплохо парень взялся за работу. Первая настоящая поездка и две удачи. Координаты я заботливо выписал, нанес на карту. Изучать пока не стану, все-таки с телефона неудобно. Потом с ноутбука посмотрю. В районе, где мне досталась корпоративная квартира, я был уже к 10 утра. Место мне сразу понравилось. Да, в нем не нашлось места духу Сеула с десятками вывесок да миллионом проводов, однако и до работы ближе, и чище здесь было. Широкая улица, прячущиеся в тени деревьев пешеходные дорожки, многоэтажные новые дома, словно улица кораблестроителей на Приморской в Питере. Да, чем-то похож район. Шикарно, конечно, роскошно. Все-таки мое текущее место жительства находится в районе на отшибе Сеула, причем в мигрантском, сиречь, небезопасном. Тут все дышало благостным спокойствием и отдохновением от вездесущего туриста. Интересно, какая квартирка мне досталась. Вход в дом найти оказалось не так просто, я заблудился в парадных, но в конце концов ключ вошел в замочную скважину, и передо мною распростерлись казенные апартаменты. «Ешь твою медь», — сказал я на пороге. Осторожно прикрыл за собой дверь. Три огромные комнаты, столовая, совмещенная с кухней, разделенная барной стойкой, огромный телевизор на стене. Стиль квартиры был скорее скандинавский. Чертова Икея — это творение рептилоидов, решивших поработить мир через магазины. Куда ни плюнь, везде какой-нибудь скангвангдурбур стоит. По названию чудище лесное, по виду аккуратная тумбочка для ванной комнаты. Посудомойка, огромный холодильник с распашными дверцами, духовой шкаф, индукционная плита. На столешнице сексом можно заниматься, а не просто готовить. Мда, я жил в конуре, конечно, и этих конур в одну столовую могло вместиться несколько штук. Пахло в квартире чистотой, соседи не шумели, улицы не слышно. Короче, я влюбился в апартаменты госпожи Сон. Спальня была тоже огромной, и тоже с телевизором во всю стену. Вот зачем им это в корпоративной квартире, каких сотрудников здесь держат, а генеральных директоров? В соседней комнате нашелся натуральный тренажерный зал, эллипсоид, беговая дорожка и силовой уголок со штангой, блинами разного калибра и гантелями. В последнюю комнату я боялся заходить, и совершенно зря. Здесь был рабочий кабинет, удобнейшие кресла, три монитора, стационарный компьютер, лазерный принтер с функцией сканера, факса и массажера, не иначе, потому что огромный, шкаф-бар напротив рабочего места. Я плюхнулся за стол, окинул взглядами украшенные картинами стены. Обалдеть, не слишком ли шикарно для простого разработчика? Как бы мне теперь на удаленку перевестись? Здесь так здорово было бы работать. Взгляд снова коснулся бара. Нет, алкоголизм не моя слабость, но в такой атмосфере с удовольствием нацедил бы себе на пару пальцев чего-нибудь со льдом и сигару. Здесь же можно курить. Ох, что за мысли крысиные пошли. Фу-фу-фу. Так, что у нас по технике? Я включил системный блок, вошел под гостем в девственно чистую систему. Побродил немного по картам, осматривая точки, сброшенные конью, все в целом неподалеку. Надо набрать несколько пакетиков с черным и красным перцем, чтобы отбить собачий нюх, и галочку себе поставить, что уже облажался. Не знаю, почему хитрый песик на меня до сих пор не вышел. Мог же сопоставить запахи во всех точках, где мы со Страйгором были. Хотя, с чем сопоставить? Там же не мои ботинки валялись. След окровавленной ладони вряд ли сильно пахнет. Да и места все не изолированные, а значит пахучие. Попробуй распутай клубок запахов. Ну, или я так себя успокаиваю. В любом случае, пакетики с перцем обязательно с собой взять, маску на лицо не забыть, одежду неприметную, обувь удобную. Разберемся как-нибудь. Тоже мне проблема, затеряться от потерявшего нюх пса. А после перца тот его потеряет, как пить дать. Покидать тихую, просторную корпоративную квартиру я не хотел, поэтому старался придумать себе занятия. Устроившись в удобном кресле в столовой и водрузив ноги на журнальный столик, ну, хреново воспитан, что сказать, я достал телефон и набрал Конью. Парень ответил почти сразу же. «Слушаю вас, владыка. Как твои дела, Хубе? Я нашел уже два места, владыка. Ой, куда ты лезешь, глупая?» Раздался гудок автомобиля. «Еще один. Так, давай припаркуйся где-нибудь и позвони», — поморщился я. Конью перезвонил через 5 минут. «Здравствуйте, владыка. Я нашел два места. Я найду еще. Не знал, что столько слепых шаманов было в наших краях. Ну, по-моему, мне уже приедается обращение. Какие шаманы? Ах да, Пансу. Ты спал?» — уточнил я. Голос юноши был взбудораженный, словно мозг уже закипал от усталости. «Конечно», — сказал тот, — «вчера. Поспи. Но, владыка, я могу найти еще места. Я чувствую, что близок. Я где-то рядом». Я сказал: «Поспи, потом продолжишь. Не спорь со мною, Хубе. Это плохо кончится, ты же знаешь». «Конечно, владыка. Я посплю. Где-нибудь», — озадаченно сказал Конью и повторил через паузу. «Где-нибудь. Мяу». Раздалось на фоне. «Мряв. Мрю-мяу». Трубка защелкала, зашипела. Конью сунул ее Страйгору, и тот несколько раз мяукнул в динамик. Интонации были незнакомые и совершенно несвойственные моему коту. Я готов был поклясться, что повелитель верховных сил пребывает в очень радушном расположении духа и хочет тем поделиться. «Хубе, набери меня по видео», — попросил я, и Конью тут же отключился. Через пару секунд послушно перезвонил, уже с включенным изображением. Я принял звонок, вальяжно развалившись в кресле. Усталое лицо юноши отдалилось, парень вытянул телефон перед собой, чтобы захватить салон автомобиля и кот. Страйгор сидел на пассажирском сидении. «Хаем, парень выпустил кота из переноски, это любопытно. Я хочу поговорить с повелителем». Экран прыгнул к коту, и тот сначала отшатнулся, недоверчиво понюхал камеру, показав свой нос крупным планом, а затем вопросительно сказал: «Мяу, ага, я тебя не понимаю, видимо, нужен прямой контакт», — машинально пробормотал я. «Конечно», — серьезно ответил кот, — «весьма мудрое замечание, туши, эки я невнимательный, он же не голосом мяукал, а у меня в голове, вот хитрая задница, точно хорошее настроение, ну да оно и понятно, мы двигаемся в нужном направлении и движение бодрое. Два места за ночь, а суббота только началась. Вижу, на этот раз все идет без обмана с твоей стороны, Хубе. Так, мои брови сдвинуты достаточно серьезно, надеюсь, без обмана. Я никогда больше не подведу вас, проговорил запинающийся Конью где-то на заднем плане. Может, и платить ему не надо будет в будущем. А что, вдруг это первый слуга истинного владельца этой планеты М, называет уже так, как нужно. Отдохни, поспи обязательно. Если ты умрешь, я не смогу тебя вылечить. Понял? Да, владыка. Хорошо, если что-то потребуется, звони, не стесняйся. Ты на правильном пути, Хубе. Я уже подумываю простить тебя. Спасибо, владыка. Я буду стараться. Отбой. Да, сидеть в таком помещении приятно. Большие окна, красивый вид из них, чистота, хороший запах и простор. Правда, немного одиноко в таких помещениях в одиночку, но ничего, со Страйгором будет повеселее. Ну что, разведка жилья проведена, и скорее всего сюда мы переезжаем, как только повелитель верховных сил вернется из своего путешествия. Отсюда уходить совсем не хотелось, но меня ждала Хаюн, а это уже отличный такой стимул. Корпоративную квартиру я покинул с легким чувством сожаления. Кафе напротив дома Хаюн было открыто. Я припарковался неподалеку оттуда, заскочил и заказал себе капучино с большой сырной булочкой. Удобно устроился у окошка, чтобы видеть подъезд девушки, и приготовился насладиться ароматным напитком. Мир улыбался мне, будущее казалось светлым и радужным. На улице хоть и осень, а тепло и солнечно. С рунами складывается удачно, токсичный проект позади, с Хаюн у нас двигается в нужном направлении, и я отдыхаю душой. Плюс нельзя забывать о чудесной квартире Ацейон. Хорошо, когда у твоей начальницы такая совесть. Можно было бы и еще раз по морде получить ради такого. На улице появилась группа молодых ребят в довольно любопытных нарядах. Кожаные куртки, цепи, нашивки с черепами и разноцветные волосы. Байкеры на минималках. Я бы даже сказал, аниме-байкеры. По возрасту где-то между 20 и 30 каждый. То есть уже за плечами что-то есть. Но в голове по-прежнему хватает дури. Гуляки остановились у входа, о чем-то переговариваясь, а затем один из них, самый старший, шагнул в кафе. Я потянул ароматный напиток и откусил от булочки, медленно пережевывая. С удивлением поднял глаза на вставшего у моего стола байкера. Синие волосы, выразительные близко посаженные глаза и свернутый на бок нос. Где-то мне этот тип уже попадался. «Хаюн моя», — сказал незнакомец. Точно, я видел его на той неделе, это он ругался с Хаюн, парень на скутере. Вот только мне думается, тут теплыми отношениями не пахнет. Я неторопливо откинулся на спинку стула и сделал еще один глоток кофе. Ты понял меня, Хён, засопел синеволосый. Мы в разладе, но это временно. Как тебя зовут, воин? Не удержался я. Мадон Сок, меня тут все знают, а тебя никто. Ты здесь чужак, уходи. Он навис над столом, упершись в него кулаками. Из-за большого окна на меня с насмешкой глядели товарищи байкера. Группа поддержки. Пожалуй, Дон Сок, я сам разберусь, что мне делать и с кем быть, без улыбки ответил я, встретив взгляд парня. Мой тебе совет, не цепляйся за прошлое, иди в будущее. Бывшие не просто так становятся бывшими. Твое время ушло. Я предупреждаю тебя, Хён, прошипел Дон Сок, еще раз увижу тебя в нашем квартале, поломаю. Эй, Дон Сок, ты чего здесь удумал такое? За стойкой кафе появилась пожилая женщина с возмущенным видом. А ну-ка иди отсюда, не смей моих клиентов задирать. Вот ведь сорванец ты какой. Парень что-то проворчал неразборчиво и медленно двинулся к выходу. Простите его, обратилась ко мне женщина. Он такой непутевый, хороший парень, да только за ум все никак не берется. Это я вижу, согласился я с ней. Дон Сок замер, обернулся. Что сказал? Я очень осторожно откусил кусочек сырной выпечки. Поднял указательный палец, в просьбе подождать. Переживал и пояснил. Я сказал, что вижу твои сложности с мозгами, Дон Сок. Байкер побагровел от злости. С синими волосами такое себе зрелище. Выходи, прорычал Дон Сок. Не хочу убивать тебя в кафе Добрая Джумы Ким. Убивать? Хмыкнул я. Приподнял чашку с кофе. Допью и выйду. Можешь пока вызвать себе врача. Струсил, Хён, процедил Дон Сок, подожди немного и узнаешь, невозмутимо ответил я. Чего ты удумал, Дон Сок? Вот позвоню твоему отцу сейчас, взвилась хозяйка. Я же с нескрываемым наслаждением откусил кусочек сырной вкусняшки. Драться, Конечно, не хотелось, но если придется, то придется. Маленькие сиюминутные радости важнее. Дон Сок вышел на улицу и встал напротив двери. Аниме-байкеры строили грозные физиономии и глаза. Я же допил кофе, доел булочку и поднялся из-за стола. «Не ходи туда, Хубе», — одернула меня госпожа Ким. «Подожди здесь, я пока позвоню его отцу». «Сейчас, где же он?» Женщина нацепила очки и взяла телефон двумя руками. Губы ее шевелились, читая имена. А я, поблагодарив за кофе, вышел на улицу. «Что ты сказал, свинья?» Набросился на меня Дон Сок. «Что ты сказал? Я тупой. Ты врача вызвал?» Осведомился я. «Да, он тебе как раз понадобится», — распалялся байкер, встав в стойку боксера. Я приготовился дергать струну. «С ней проще, чем без нее. Дон Сок», — вдруг раздалось с неба гневное и злобное. Мы все задрали лица к небу. Хаюн высунулась из окна третьего этажа, волосы ее развивались, лицо было переполнено дикой яростью. «Стой там, если ты его тронешь, я...» Она исчезла из окна, потом появилась, чтобы выкрикнуть. «Стой там, думаю, нам нужно поторопиться», — заметил я. «Начнем, я знаю, что бить надо первым, у нас в школе так учили, но, кажется, тут есть некоторые осложнения. Не хочу бить в спину». Вот только запал байкеров явно остыл. «Заткнись», — отмахнулся от меня Дон Сок. Он повернулся к новому, более серьезному сопернику. Его товарищи встали так, чтобы отгородиться от подъезда, как товарищем, так и мною. «Мне кажется, что-то про Хаюн я не знаю». Разгневанная фурия выскочила на улицу в домашнем халате и сразу же набросилась на Синеволосова. «Я же сказала тебе, исчезни из моей жизни, наконец». «Все, конечно. Почему ты такой тупой и не можешь этого понять?» Он попятился под напором Хаюн. «Ты ничего не понимаешь. Я тебя люблю». Жалко попытался защититься Мадон Сок. «Ты поэтому перетрахал половину нашей улицы от большой любви?» — зашипела Хаюн. «Мне почему-то вспомнилась какая-то история из интернета с «она любит тебя, да не любит она меня, да я люблю тебя». Колорит другой, а настроение те же». Я переглянулся с аниме-байкерами, обменялся растерянными улыбками. Хулиганы мигом растеряли свою грозность. Да и Дон Сок будто сжался и иссох. «Оставь меня в покое», — наступала Хаюн. Он первый начал, — выдавил из себя Синеволосый. «Господи, ну куда ты себя закапываешь-то, парень? Даже жалко тебя стало». «Дон Сок», — рявкнул голос откуда-то из глубины улицы. «Иди сюда». К нам хромал пожилой мужчина, и его появление выбило последнюю мужественность из горе любовника. Дон Сок повернулся ко мне, процедил. «Я сказал, ты услышал. До встречи», — подмигнул ему я. «Что ты там сказал?» — взвилась Хаюн. Я чуть приобнял девушку, преграждая ей путь. «Ух, крепкое разгоряченное тело, какая прелесть! Что ты сказал?» Дон Сок ей не ответил, он с покорным видом шагал навстречу к отцу. В дверях кафе появилась Аджума Ким, все еще в очках и с телефоном в руках. Подслеповато поглядела в сторону отца Дон Сока и с довольной улыбкой вернулась назад к себе. «Мне кажется, ты девушка с историей», — задумчиво отметил я. Она не спешила отстраняться. «Не хочешь рассказать? Нечего тут рассказывать». Хаюн успокаивалась, но молнии из ее восхитительных глаз еще били в спину бывшему. «Со школы были вместе», — призналась она вечером, когда мы шли по набережной, будто бы парочка. «Ужин прошел шикарно, кино понравилось. Кон Ю прислал еще одну точку», — а Хаюн подавала сигналы недвусмысленные. Я волновался как подросток, однако ее внезапный переход немного смутил. «Мы вроде бы только что разговаривали про что-то совсем не связанное с предыдущими отношениями девушки, а потом я узнала, что он все это время с другими, и все знали, видели меня каждый день и перешептывались за спиной, все знали». Она напряглась, словно Дон Сок оказался прямо перед ней. «Предатель», — выплюнула она и прильнула ко мне. «Ты же не такой, правда?» «Я ненавижу неверность, очень удивительное качество», — хмыкнул я. «Обычно все так любят измены. Ты такая необычная женщина, Хаюн». Она засмеялась, похлопав меня по руке, но думая совершенно точно о чем-то другом, или о ком-то. После внезапного признания Хаюн словно прорвала. Она возвращалась к зачинщику утренней стычки еще несколько раз, всегда неожиданно, всегда эмоционально. И когда мы остановились у ее подъезда, я уже прекрасно понимал, что девушка еще во власти предыдущих отношений. Это дурной знак. Однако прощальный поцелуй был хорош, пусть, наверное, и излишне тороплив с ее стороны. Хаюн оторвалась от меня, доставая ключи. «Поднимешься?» – спросила она через плечо, открывая замок. «У меня есть очень вкусный чай из Индии. Чай – это прекрасно. Чай я люблю», – улыбнулся я, принимая всем известную игру. В этот момент призрак Дон Сока вылетел, наконец, из нашего вечера. Мы поцеловались в подъезде, уже не так сумбурно, со вкусом. Потом на ее площадке, потом у двери, а потом щелкнул замок и Хаю нахнула. «Мама». В ее квартире горел свет, в коридор вышла пожилая женщина. «Хаюн, прости, что я без предупреждения, а что это за молодой красавчик?» Моя спутница откровенно занервничала, поправила волосы. «Это Ван Ги, он проводил меня домой, хотела угостить его чаем, так это замечательно, я как раз вскипятила чайник. Короче, я действительно попил этим вечером чая из Индии, и он на самом деле был неплох». Около полуночи, тепло попрощавшись с дамами, я вышел на улицу, минуту постоял у подъезда, а затем, сунув руки в карманы, двинулся к машине. Уже на подходе я понял, провальный вечер субботы продолжается. Арендованная тачка стояла на спущенных шинах. Кто-то заботливо прошелся вокруг автомобиля и пропорол все четыре колеса. Кто-то, хе-хе, не было никакой интриги в том, кто это сделал. Я присел у искалеченного автомобиля, посмотрел на часы, 11:00. Пу-пу-пу. Ладно, разберемся. Глава 10. Прокатная компания оказалась людьми чести и по праву заслуживала высокой оценки. Они просто приняли мой звонок, будто им каждый день сообщают об актах вандализма, и уже к часу ночи за моей машиной приехал эвакуатор, а вместе с ним прикатил заспанный мужчина за рулем подменного автомобиля. Мне досталась совсем простенькая Kia, из самых бюджетных, но это все равно хорошо, разве не так? Пока я ждал помощи, то переписывался с Хаюн, и сообщения наши были весьма жаркими, какими они и должны быть, когда обстоятельства складываются против. Ощущения, скажем так, обострились, и откровенность, особенно на расстоянии, повысилась. Мы договорились встретиться на следующей неделе, так как матушка приехала погостить только на один день и в воскресенье вечером собиралась возвращаться в Пуссан. Хаюн мягко пожурила маму, что могла бы позвонить, но женщина с хитрой улыбкой рассказала о желании сделать сюрприз. Что ж, сюрприз у нее получился на все 100%. В любом случае, выходной девушка пообещала провести со внезапной семьей. Я ее не винил. Была б у меня такая возможность, то же самое бы сделал, клянусь. Так что воскресенье прошло не очень плодотворно. Я прошелся по магазинам, обновил гардероб, прикинул, как буду перевозить свое нехитрое барахло, ну и связался с моим арендодателем. Тот новостям о съезжающем постояльце обрадовался не очень сильно, но мы договорились, что я оплачиваю свою каморку до конца месяца, и тогда он возвращает мне залог. Можно сказать, полюбовно разошлись. ХМ, а ведь не так уж и непродуктивно прошло, получается. В течение дня от Конью пришло еще две метки с рунами, и судя по карте, мой нечаянный слуга продолжал пылесосить местность, удаляясь от Сеула на восток. Интересно, как далеко он зайдет в своей попытке вернуть мужскую силу. Пока юноша не просил ни денег, ни пощады, лишь отчитывался. Перед сном мы снова созвонились, и кот уже был не столько радушен и приветлив, как в прошлый раз. Да, дело двигалось, карта пополнялась, и пока таких недоступных мест, как во дворце Кёнбаккун, не попадалось. Однако Страйгор неожиданно признался, что хочет домой. «Ну, так возвращайтесь, потом продолжишь», — великодушно предложил я кот. «О, Ундага моя, Ундага», — закатил глаза Страйгор. «Неужели, Серый, ты еще не принял нашу величайшую разницу? Время не бесконечно. Что не сделано сегодня, то отодвинет цель завтра. Я не отступлю. Это ты откладываешь безграничное могущество, не я». «Тогда не возвращайтесь», — пожал я плечами. Камера чуть дернулась. Мой ответ определенно заставил Конью понервничать. «Владыка, я должен вернуться домой в среду», — робко проговорил он, а затем обратился еще и к коту. «Повелитель Страйгор, прошу вас, мне очень надо, я должен отвезти дедушку к врачу, опять дела семейные». «Дедушка, это важно», — с важным видом кивнул я. «Семья — это в принципе основа общества. Думаю, на первое время мне хватит того, что было найдено». Кот возмущенно заголосил. «Нет, надо продолжать, нельзя останавливаться. Что за злая воля окутала твой разум, Серый? Я же только что тебе сказал, время не бесконечно, мы продолжим путь». Вот оно как, интересная вырисовывается история. С одной стороны кота я могу понять, но с другой стороны у нас тут не agile по выжиманию всех соков из сотрудников, чтобы заменить их свежими. Такими кадрами не разбрасываются. Если не идешь навстречу своему человеку, то рано или поздно его терпение лопнет и он натворит ошибок. «Что он говорит?» – испуганно спросил Конью. «В понедельник вечером возвращайтесь. Мне нравится, как ты поработал, Хубе, серый». Стройгор почти промяукал обращение ко мне безмысленного перевода. Он изогнулся дугой и, шипя, принялся крутиться на сиденье, не отрывая взгляда от камеры. «Одержимая тварь, я б на месте Конью незамедлительно покинул бы автомобиль. Успокойся, Хубе, а как там у него с питанием? Ты же его кормишь, может он такой злобный от голода? Серый, отмени свой приказ, я хочу продолжать. Чем больше найду, тем сильнее ты станешь. Конью, положи телефон и выйди из автомобиля», — приказал я. Камера прыгнула, показала мне потолок салона, хлопнула дверь. Парень подчинялся беспрекословно. «Удачная находка, ничего не скажешь. Что ты творишь, человек, зачем мешаешь моим поискам?» Экран загородила морда кота. «Еще не Наташа, мы все уронили, но уже близко. Мордашка отнюдь не милая. Твоя слабость и бесхребетность отзывается на мне. Перестань мешать, отмени свой приказ. Ты должен понимать, что нужно ценить своих людей. Парень хочет помочь своей семье. Такие желания надо поддерживать, подогревать. Так что давай ты перестанешь психовать и доверишься мне, я не психую», — прошипел кот, ударил лапой по экрану телефона, отчего изображение снова подпрыгнуло. «Да не психую я, пять рун, Стройгор», — спокойно напомнил ему я. «Давай мы с ними сначала разберемся, а затем повторим. Парень пусть свои дела сделает, только выше вероятность, что еще раз придет на помощь. Ты сам подумай, где такого идеального помощника искать, так что имей терпение. Мы уже взяли неплохой темп. Если бы кошачий проказник не подсунул мне это тело, вместо того, которое выбрал я, то тогда бы был неплохой темп», — сокрушенно заявил повелитель верховных сил. «Но ты прав. Юноша делает много и требует мало». Он поник головой, а затем поднял лапу, посмотрел на нее с удивлением и стал самозабвенно ее нализывать. «Как там у тебя с питанием, кстати? Он же кормит тебя, надеюсь. Мне удалось передать все мое беспокойство по этому поводу. Питание достойное, но справлять нужду на улице мне очень не по душе, серый». Кот отвлекся от лапы. «Ладно, зови парня. Покатайтесь еще немного и домой. У меня для тебя сюрприз. Еще одна самка», — фыркнул кот. «Вот ведь душный тип». Стройгор исчез из вида, и скоро телефон оказался в руках Конью. «Да, владыка, мы договорились. В понедельник утром привозишь его ко мне. Заминка». Глаза Конью забегали. «А проклятие? Обсудим», — уклончиво ответил я и повесил трубку. Не хотелось парня отпускать, конечно, ибо такой покорный человечек — большая редкость в наши времена ценителей свобод. Как я и говорил, идеальный слуга. Обещать ему снятие несуществующего проклятия не хотелось. Да и, опять же, он первый начал с обмана. Правда, это совершенно не означает необходимость отвечать такими же низкими и подлыми поступками. Короче, обсудим. Перед сном я собрал почти все свои вещи, раз уж у меня планировался переезд. Время есть, почему не воспользоваться? Не после же работы метаться по дому. Я, как-то, не люблю суеты, если это еще не заметно. А сборы вообще любят системный подход. Пожитков у меня получилось совсем немного. Две небольшие холщовые сумки. И глядя на все свое богатство, я опять вспомнил об оставшемся в России загородном доме. Мда, вот оттуда если бы пришлось выезжать, то понадобилось бы несколько фургонов. Впрочем, я оттуда, получается, выехал налегке, хе-хе, лишь потеряв все. Мы обретаем свободу, да, ну, судя по количеству пожитков, я более чем свободен. Понедельник пролетел почти незаметно. Большую его часть я ждал вечера. Где-то в 10 утра от Конью пришло еще одно сообщение с еще одной точкой. На фотографии был пруд, и это обещало весьма неприятные ощущения при распечатывании руны. Октябрь не слишком удачный месяц для водных процедур, да и кота кидать в воду то еще удовольствие. Хотя будет весело понаблюдать за тем, как кошак станет ломать свои морально-волевые установки пред ликом экзистенциального ужаса в лице водоема. Сэйон вела себя ниже травы, тише воды, и будто избегала встречаться со мною взглядом. Хотя, клянусь, несколько раз она совершенно точно смотрела в мою сторону, но каждый раз, когда я поднимал голову, девушка увлеченно изучала монитор. На архитекторском собрании удалось проявить себя. К моему неудовольствию, общие концепции здесь воспринимались несколько неправильно, и большая часть совещания прошла в переливании из пустого в порожнее. В основном в беседе участвовал технический лидер кластера и приглашенные эксперты из архитектурного представительства. Остальные, на минуточку почти 20 человек, даже микрофоны ни разу не разблочили. Наверное, почти все занимались текущими задачами, отбывая повинность. В итоге, я вклинился в беседу и натолкнул их на парочку сомнительных моментов. Сделал это без лишней энергии молодости, обличая и доказывая, а тихонечко зародил неуверенность в принятом решении и мягко направлял к нужному для меня выводу. После чего поделился опытом best-practice 1, которые, в свое время, сам и внедрял для одного из направлений разработки на старом месте, еще в прошлой жизни. Сосухён после совещания прислал мне приглашение в переговорку, где почти полчаса расспрашивал о моем опыте в архитектурном поприще. Выглядел он крайне заинтересованно и несколько недоверчиво. Уважение в его глазах мне заработать удалось, да и технический лидер кластера под конец совещания даже переспросил, как меня зовут. Большая удача, в первый же день себя отметить таким образом. Задел на будущее положен, теперь я у них в голове, хе-хе. Дальше только упорный труд и регулярная активность. Я не просто так постарался обратить на себя внимание. Очень часто в компании внезапно, или не очень внезапно, открываются вакансии, на которые срочно требуются определенные компетенции 2. Кто-то из высших руководителей в такие моменты уходит искать на улицу свежих специалистов, кто-то сажает знакомых, но многие компании предпочитают выращивать собственные кадры и потому ищут среди своих. Так что моей задачей было сделать так, чтобы в случае наступления подобного момента, мое имя уже было бы на слуху. В целом, сложности здесь не ожидалось. Исходя из беседы на совещании, уровень архитектуры у них был не самый лучший, а значит, есть все шансы быстро подняться по этой лестнице. А еще здесь начальство уходило ровно в 6. Да, как я понимаю, потом Сухён работал еще и из дома, но такой широкий жест мне сильно импонировал. Наш руководитель специально покидал рабочее место вовремя, чтобы таким образом не заставлять других задерживаться. Честное слово, очень славный мужичок достался на менеджерской позиции. Впрочем, не все же начальники чудища заморские. На моей практике таких наблюдалось процентов 20 от общего числа. С остальными можно было работать. Так что из офиса я выскочил в 6 часов 10 минут. Радостный, предвкушающий переезд и новые впечатления. Последний раз так долго с работы еду. Корпоративная квартирка находилась гораздо ближе к офису. Выйдя из метро на своей станции, прячась под зонтом от моросящего дождика, я торопливо спешил по своей улочке к дому, когда припаркованная неподалеку от моего подъезда машина с визгом резины дернулась с места. Поднимая дым из-под колес, с пробуксовкой, она ехала прямо на меня. Синюю струну я дернул машинально. Время замедлилось, но даже в таком виде автомобиль ехал весьма бодро. Слева от меня сияла витрина магазина с шапками, так что я рванулся направо, огибая приближающийся автомобиль. Если бы не сверхскорость, то не успел бы точно. Замедление времени прошло, и машина с грохотом и скрежетом пропахала стену дома. Витрины рассыпались на миллионы осколков, десятки ярких шляп разлетелись по сырой улице. Водитель повернулся ко мне, на голове маска, как у грабителя банков, но глаза широкие-приширокие от изумления. Выругавшись, незадачливый охотник за Чон Ван Ги вдавил педаль газа в пол, и автомобиль с ревом съехал с тротуара на проезжую часть и через несколько секунд уже скрылся из виду. Из несчастного магазина высыпал народ, кто-то уже снимал произошедшее на телефон, кто-то просто таращился, а одна девушка быстро подхватила валяющуюся на сыром асфальте шляпку и с независимым видом растворилась в вечернем дожде. В освещенном зале магазина испуганная девочка-менеджер звонила администратору и свободной рукой хватала себя за волосы. Она думает, это у нее проблемы. Я вернулся на тротуар, настороженно поглядывая в ту сторону, куда умчался автомобиль. Ну что, кажется, господа коррупционеры решили действовать. Или это Дон Сокой? Да брось, Серега, вспомни этого байкера, бывшего Хаюн. Какой из него убийца? В версию серийного сеульского сбивателя пешеходов тоже не слишком-то верилось. Так что это из Тангконсолюши гости. Больше некому желать моей крови-то. Предположить случайность такого нападения. Ну, розовые очки я люблю, но сегодня без них. Тот, кто пытался размазать мое тело по магазину, ждал именно меня. План его понятен. Разыгрываем обычный дорожный инцидент. Кто-то не справился с управлением и скрылся с места преступления. Никто не станет глубоко копать. Машину, может быть, найдут. Узнают, что она, например, в угоне. А там ищи свищи. Это если сразу насмерть задавили бы, конечно. Домой я заходил в мрачном расположении духа и озираясь на каждый темный угол. Вот ведь какую мерзкую занозу в душу мне засадили господа хорошие. Настроение упало ниже плинтуса. Я, не разуваясь, прошел к кровати. Сел, глядя прямо перед собой, сделал дыхательную гимнастику. Стало чуть полегче, но ощущение совершенной мною грубейшей ошибки, которую я до сих пор не понял, и потери безопасности меня не покинули. Какая гадость, однако, беззаботное прожигание жизни мне нравилось больше. В горло пересохло. Я встал, налил себе воды, залпом выпил стакан. Черт, черт, вряд ли тот, кто отправил за мною бешеного автомобилиста, остановится на неудачной попытке. Внутри забурила непривычная злость. Здесь оставаться нельзя, и ехать на корпоративную квартиру опасно. Я же не знаю, насколько глубоко проникновение этих ребят. Может, мне и квартиру эту подсунули, чтобы заранее подготовить местечко, где ловить разработчика, который слишком много знает. Ладно, нечего здесь рассиживаться и ждать милости. Надо действовать. Какая у меня фора после неудачного покушения, неизвестно. Я подхватил сумки, с сожалением оглядел квартирку и вышел на площадку. По дороге набрал Конью, парень ответил моментально, и назначил ему встречу в Старбаксе, в паре кварталов от бывшей квартиры. Мой нечаянный слуга прибыл через час, вымотанный, бледный. Он зашел в светлое помещение с переноской в руках, сразу увидел меня и торопливо приблизился. Встал напротив столика. «Садись», — жестом пригласил его я. «Владыка, я, можно я пойду?» «Садись», — пришлось повторить уже с другой интонацией. Паренек плюхнулся на стул напротив, облизнулся нервно. «Смотри мне в глаза», — приказал я. Конью застыл, как кролик перед удавом. Он положил ладони на стол и напряженно старался даже не мигать. «Возвращаю тебе твою мужскую силу, добрый Конью, впредь не обманывай клиентов и иди с миром», торжественно произнес я. «Нет, фигня какая-то, надо додавить, должен быть завершающий аккорд». Насупившись, я принялся совершать пассы руками, приговаривая на русском. «Сим салаби махалай махалай лиськи масиськи». Юноша судорожно сглотнул, на лбу его проступила испарина. «Иди, и больше не греши, спасибо за помощь, я наберу». Конью как ветром сдуло. Надеюсь, он достаточно уверовал в мои способности, потому что если не верить, то чудо не произойдет. Или там как-то иначе говорилось. «Ну что, кошара-шушара», бодро обратился я к переноске. «Кажется, твои мечты сбылись. Нам срочно надо собирать твои руны». Страйгор взирал на меня с недоумением. Люди за соседним столиком молча забрали свои чашки с кофе, блюдца с чизкейками и пересели подальше. Ну и ладушки. Один бест простится, дословно. Лучшие практики. Инструкции, созданные теми, кто уже походил по граблям и теперь научился их обходить. Два компетенции, знания, умения и качество человека. Глава 11. «Доброе утро, Ван Ги. Ой», — сказала Сэйон, когда обошла перегородку и увидела не только мою голову, но и все остальное. «Да-да, я пришел в офис». Конечно, сделал это как секретный агент, пряча лицо и выбирая людные места, но все же явился. Правда, получается, я тот еще агент, раз добровольно явился в единственное оставшееся место, где меня могут искать и успешно найти, еще и с вещами. Ну и Страйгор дрых в переноске, рядом с клавиатурой, но на голос девушки ухом таки повел, заворочился с недовольным урчанием. «Что-то случилось», — нахмурилась дочка председателя. «Очень неординарное у тебя сегодня рабочее место. Есть некоторые проблемы», — приветливо улыбнулся я. «С кем бы мне поговорить насчет временно удаленного формата работы? Очень надо и очень срочно». С санбонимом Сосухен, она осматривала меня с недоумением. «Надеюсь, дочка председателя не рассчитывала на то, что мое тело должно быть размазано по асфальту, и ее удивляет его нахождение на рабочем месте. Кошмар, никому верить не могу». В офисе, как обычно, мы с Сэйон наказались жаворонками. Славные традиции, из славных времен, где даже моя коморка с раскладывающимся столом показалась уютным милым местом. Потому что эту ночь мы со Страйгором провели в отеле неподалеку, где можно было расплатиться наличными деньгами и где не требовали документы. Большая редкость в Сеуле, говорят. А еще там можно было чем-нибудь заразиться, судя по грязи в номерах. «Как у тебя дела, красавчик. Сэйон грациозно присела перед переноской. Запер тебя хозяин в клетке? Хочешь, дам тебе совет? Найди его тапки и отомсти негодяю. Она озорно хихикнула. О чем она говорит? Зевнул открывший глаза Страйгор. Что я должен сделать с твоими тапками? Отвечать ему я не стал. Конечно же. Потому что это не в моих интересах. Ты переезжаешь в ту квартиру, которой тебя примировали. Между делом поинтересовалась Сэйон. Кстати, об этом. Я вытащил ключ, протянул его девушке. Она взяла его машинально, и наши пальцы снова коснулись. На миг дольше, чем следовало. Еще не харассмент, но близко к тому. Одернулись мы оба одновременно. Да что ты будешь делать? Я не могу принять это, тихо сказал я. У меня были выходные подумать о таком щедром предложении. Вынужден отвергнуть. Это делает из меня должника, а я очень не люблю этого. Мое служение тебе будет лучше без таких кандалов на ногах. Сэйон в сомнении хмыкнула, а затем произнесла. Удаленная работа у нас не приветствуется, Ван Ги. Это разрыв эмоциональных связей в команде. Тогда у меня нет выбора, тяжело вздохнул я. Неторопливо выключил компьютер, поднялся со стула, поставил сумки на стол, переноску с потягивающимся Страйгором. Сэйон с недоумением наблюдала за моими действиями. «Что ты задумал, Ван Ги? Ситуация очень серьезная, Сэйон. Я не могу всего сказать, но я должен уехать. Если при этом не смогу продолжать работать, то, увы, мне очень жаль, но... У тебя контракт, Ван Ги. Ты не можешь просто так уйти. Юристы компании разорвут тебя в суде на части». Сэйон занервничала, но при этом напустила на себя деловой холодности. «Ну что ж, не испугала. Очень жаль, если все именно так и закончится», — спокойно сказал я, собираясь. «Погоди, сядь», — она коснулась моего плеча. «Не спеши, Ван Ги, мы что-нибудь придумаем. Что же такое случилось у тебя?» «Не могу сказать», — покачал я головой. «А куда ты едешь?» «Не могу сказать». Сэйон поджала губы, но затем справилась с негодованием. «Хорошо. Давай дождемся Санбанимасо. Думаю, я смогу его убедить, хоть это нарушает все правила, Ван Ги. Не уверена, конечно, что Сухён поймет, но вдруг, ты новый человек в команде, плюс ко всему взятый по моей протекции, а я сама еще не закрепилась толком. Ты ставишь меня в неловкое положение, я же поручилась за тебя. Прости, но обстоятельства выше. Доброго утра, коллеги», в офис вошелся Сухён, кивнул в приветствии. Сэйон двинулась к нему на перехват, и уже через 10 минут мы втроем оказались в ближайшей свободной комнате совещаний. «Может, лучше отпуск?» – спросил Сухён, после того, как я изложил ему сложившуюся ситуацию. Ничего про хитрых песиков и убийц от коррупционного подполья не сказал, разумеется. Отделался общими словами о трудной жизненной ситуации и горестными вздохами. «У тебя осталось 5 дней после августовского. Сможешь управиться за это время?» «Сомнительно. Конечно, 7 дней свободы, а потом мне снова придется ходить на работу и с работы», испуганно оглядываясь. «Успею ли я за эти дни разобраться со сложившейся ситуацией? Ох, вряд ли, здесь ведь годами все крутилось». «Не уверен», честно признался я. «Давай просто попробуешь, хорошо? Не выйдет, ну, значит, будем говорить дополнительно». Сухён похлопал ладонью по столу. «Давай, оформи отпуск и занимайся своими делами. Надеюсь, у тебя все получится в лучшем виде. А тебе хорошо отзывались в кластере, было бы замечательно, если бы на следующей неделе ты снова принял участие в совещании. Из отпуска, если сможешь подключиться, я буду только рад. Должен прийти кто-то из больших шишек, его заинтересовала одна из твоих идей. Постараюсь. Хороший он мужик, без одолжений, без отсылок в корпоративную этику, без нравоучения и угроз. Все бы такие были. Так, я работать. Ты оформляйся и всего хорошо». Агасси, он почтительно поклонился дочке председателя и вышел из комнаты совещаний. «Я могу тебе чем-нибудь помочь, Ван Ги?» — тихо спросила Сэйон, едва Сухён оказался за дверью. «Эх, знать бы, можно тебе доверять или нет, госпожа из Чебалей. Вдруг это все талантливая игра с твоей стороны? О, паранойя моя, паранойя!» «Увы», — сокрушенно покачал головой я, — «это только моя битва. Когда я покинул офис, добавив к пожиткам еще и ноутбук, то ненадолго задержался на ступенях, ведущих в башню Тангхан Солюшен. Интересно, за мною сейчас наблюдают? А если да, то как уходить от хвоста с двумя сумками, рюкзаком и переноской? Тут речь о неприметности вовсе не идет. Я поймал такси, забросил вещи в салон, а не в багажник, и назвал адрес прокатной конторы, где уже ждала очередная забронированная мною тачка. Из самых популярных, неказистых и неприметных. Блин, меня ведь могут ждать, когда я привезу ее обратно. Меня могут искать по номеру, по камерам, да, проклятие, даже по сим-карте в телефоне. Вот ведь скотская ситуация. Верните мне мои офисные будни и интриги. Я же обычный архитектор, а не повелитель демонов или же какой-нибудь сверхсолдат или же охотник за нечистью. Ты все правильно делаешь, мяукнул мне кот из переноски. Теперь все делаешь правильно. Ему хорошо рассуждать, конечно. Однако эту мысль я придержал у себя, а в качестве ответа благодарно улыбнулся Страйгору. Он обрадовался, когда узнал про нападение, оживился и сразу же предложил вариант руны. На этот раз у меня действительно не было выбора. Придется получать это чертово могущество. Базу я обустроил в сельской местности, в небольшой деревушке в паре километров от основной трассы. Небольшая долина, окруженная поросшими лесом горами. Тихое местечко, с одной ведущей дорогой, которую я мог лицезреть из окна. Обошлось мне это совсем недорого, да и пожилой хозяин вообще ни разу не задал вопрос про то, кто я и откуда. Одни плюсы. Телефон с сим-картой я прикопал у заброшенного домика в конце деревни. Тот был виден во второе окно моего нового жилья. Если там вдруг кто-то начнет рыться, значит, против меня и вправду люди, способные использовать такие технологии поиска. Если нет, закопал я его в металлической банке из-под печенья, потому что выбрасывать технику не собирался. Закончу с делами, заберу. Дальше уже началась подготовка непосредственно к охоте за рунами. Десяток пакетиков красного перца, ультразвуковой свисток, толстые перчатки, налобный фонарь, плотная маска с прорезями для глаз, походные сапоги и кухонный нож, несколько бинтов, обезболивающие, антисептик, две бутылки воды. Добавить моток веревки и будет походный набор маньяка, честное слово. Плюс по мелочам, бумажная карта и компас. Я ведь теперь без мобильного телефона, так что ориентироваться придется по старинке. В бортовой навигатор арендованной машины координаты всех найденных точек я, конечно, забил заранее. Тут техника на моей стороне, но вот выходить из рунных мест надо будет на своих двоих, чтобы не привлекать лишнего внимания со стороны хитрого песика. Но ничего, когда-то в юности меня научили обращаться с подобными инструментами. Выберусь как-нибудь, возможно, в Северную Корею, но выберусь же. Так что к исходу первого дня моего отпуска я и Страйгор были готовы. И вечером, когда солнце закатилось за гору, наш автомобиль медленно выполз из деревушки на шоссе, а затем отправился к первой обозначенных точек. Кот всю дорогу пытался поддерживать мои новые устремления, и делал это так старательно и самозабвенно, что если бы он не был котом, то попал бы в подозреваемые. Мог кот заказать того сумасшедшего лихача, не мог, но все равно попал бы. Самое ведь заинтересованное или, простите, морда, в том, чтобы заставить меня бросить уютную офисную жизнь и начинающийся роман. Как там говорят, Цуи Продистадин, с первой точкой оказалось проще всего. Здесь хватало машин и парковок, поэтому одной машиной больше, одной меньше, и парень с сумкой и рюкзаком, я и несомый Страйгор, исчезает в ночи, будто всегда здесь ходил до этого. Где-то полчаса я бродил по узким провинциальным улочкам, выбирая маршруты отхода от точки и приглядывая дворики с меньшим освещением, а еще прислушиваясь, есть ли в окрестностях собаки. Последних тут хватало. Ну, еще бы, это вам не бетонные джунгли. Ладно, будем считать, что беда может прийти с любой стороны. Когда я вышел к домику с фотографией, свет в его окнах еще горел. Ну, ничего страшного, разберемся и с этой оказией. Маску я натянул уже на подходе к дому. Кот призывно замяукал, когда мы проходили палисадник за низким заборчиком. Пришлось затаиться в темноте, присесть и раскрыть сумку. «Давай договоримся», — тихо сказал я Страйгору. «Ты говоришь, что руна снаружи, и мы весело бежим к ней, а затем скрываемся в ночи. А я тебя чем-нибудь порадую. Человеки всегда обманывают», — фыркнул кот. «Где моя плотва, Ты уверен, что сейчас самое время озвучивать свои обиды?» — уточнил я. «Давай закончим с делами, и я лично напомню Конью о его обещании. Руна на стене, слева от правого окна, слева от права. Хорошо, там был куст, уже изрядно облетевший, но еще сражающийся с осенью. Пробраться сможем. Начинай пока пялиться, а я пойду готовиться. Мрю!» — недоуменно мяукнул в спину Страйгор. Я обернулся. «Я распечатываю силу руны, а не пялюсь», — с возмущенным видом добавил повелитель верховных сил, а затем почесал себе за ухом. Кот сегодня прямо болтун-болтун. Я показал ему два больших пальца, вскрыл пакет с перцем и принялся сыпать вокруг. Из соседнего двора вдруг глухо залаяла собака. Да ладно, серьезно, сегодня будет по хардкору? Пакетов с перцем на будущее нужно будет брать больше, потому что на одну руну у меня ушло 3 штуки. Первый я тупо просыпал на дороге, думал слегка посыпать вокруг, а получилось. Ну, получилось не слегка, да. Второй пакетик я высыпал под руной у стены, для надежности, а третий у тропы от дома с собакой. Пес, судя по звукам, был большой, и встречаться с ним, даже без хитрого песика внутри, совершенно не хотелось. Дальше все шло, как обычно. Кот полоснул меня по руке, я добрался до дома и оставил на стене отпечаток. Кровавая длань Чон Ван Ги на светлой стене была видна даже ночью. Перед глазами потемнело, земля ушла из-под ног, но, слава богу, носом в кусты я не убрался. Выбрался на дорогу, подхватил переноску. Бухтение соседского пса стихло. Я прямо представил себе, как добродушная туша вдруг замирает, и в ее глазах пробуждается иноземное сознание. Жуть какая! Я быстро покинул улицу, и уже заворачивая на ближайшем перекрестке услышал, как от того места, где мы красили кровью стены, раздается собачий чих и металлический лязг то ли калитки, то ли цепи. Эти звуки заставили меня припустить, что есть мочи. Я свернул на ближайшем перекрестке, затем перескочил забор, пробежал по тропинке между цветов, перепрыгнул второй забор. Тут разорвал и высыпал на землю еще один пакетик. У машины был только минут через 15. Здесь уже залил ладонь антисептиком, морщись от боли, перевязал ее. Боль пульсировала, но пока ее можно было терпеть. А вот сердце колотилось очень сильно. Где-то минуту я наблюдал за округой, выглядывая собак. Вроде бы, пронесло. Он был очень близко. «Думаешь, хитрая бестия нас видела?» — мяукнул Страйгор. «Фигуру в черном в ночи, даже если так, то это ничего ему не даст». Я нажал педаль газа, и автомобиль тронулся с места. «Не нервничай, Страйгор. Готовься к следующей остановке». «Это ты готовься», — ехидно прокомментировал мой спутник. «Твое рвение услада для моих целей. Пусть и не понимаю, почему ты так ретиво принялся за дело. Ну, друг мой, я тут неожиданно столкнулся со сложностями, которые обычный человек не вывезет», — пожал я плечами, не сводя глаз с дороги. «Прямой зрительный контакт нам не требовался. Достаточно только того, чтобы Страйгор видел мои глаза. Получается,